Они выехали из этого бедлама и провели ночь в мотеле на Мэриленд Парквей, в двух кварталах от главной магистрали. В мотеле стояла тишина, так как не было ни одного игрального автомата. Спенсер был без сил и вскоре заснул, хотя постель оказалась для него слишком мягкой. Ему снилась красная дверь, которую он постоянно открывал 10 раз, 20, может, 100 раз подряд. Иногда с другой стороны оказывалась лишь темнота, темнота, пахнущая кровью. И от этого у него начинало бешено биться сердце. Иногда там была Валерий Кин, но когда он протягивал к ней руки, она исчезала, и дверь за ней плотно захлопывалась. В пятницу утром, приняв душ и побрившись, Спенсер наполнил одну миску едой, а другую — водой для собаки. Поставил их на пол около постели, а сам пошел к двери. «Здесь есть буфет, я позавтракаю. А когда вернусь, мы уедем отсюда». Собака не хотела оставаться одна и начала жалобно скулить. «Все будет хорошо», — сказал ей Спенсер. Он осторожно открыл дверь, так как боялся, что Рокки попытается выскочить. Вместо того, чтобы рваться на волю, Рокки сел весь, скрючился и повесил голову. Спенсер вышел из номера и оглянулся. Рокки не двигался, не поднимал голову. Он дрожал мелко-мелко. Спенсер вздохнул, вернулся в комнату и закрыл дверь. «Хорошо, давай ешь. А потом пойдешь со мной и будешь ждать, пока я тоже что-нибудь поем». Рокки закатил глаза, чтобы увидеть из-под мохнатых бровей, как его хозяин устраивается в кресле. Он пошел к миске, оглянулся на Спенсера, потом мрачно глянул на дверь. «Я никуда не ухожу», — уверял ему Спенсер. Вместо того, чтобы, как обычно, быстро проглотить еду, Рокки ел медленно и очень аккуратно, что было для него совершенно не характерно. Казалось, он подозревал, что это его последняя трапеза, и желал насладиться едой. Когда он, наконец, кончил есть, Спенсер вымыл миски, вытер их и весь багаж погрузил в машину. В феврале в Вегасе может быть очень тепло, но в пустыне погода непредсказуема. У зимы острые зубы, когда она желает вас укусить. В это февральское утро небо затянули тучи, и было довольно холодно. С западных склонов гор дул ветер такой же холодный, как и сердце босса, владельца карточных столов. После того, как был погружен багаж, Рокки и Спенсер посетили относительно укромные кустики за мотелем. Спенсер покараулил, стоя спиной к Рокки. Он засунул руки в карманы и сгорбился. Он ждал, пока Рокки закончит свой утренний туалет. Когда дела были сделаны, они вернулись к машине, и Спенсер проехал от южного крыла мотеля к северному, где располагалась закусочная. Он остановился перед огромными окнами. Войдя в закусочную, он выбрал столик в кабинке, откуда через окно хорошо была видна машина. Рокки Вест тянулся вверх на пассажирском сиденье и смотрел на своего хозяина через ветровое стекло. Спенсер заказал яйца, жареный картофель по-домашнему, тосты и кофе. Он ел и часто поглядывал на машину. Рокки не сводил с него глаз. Спенсер несколько раз помахал ему. Рокки это понравилось. Каждый раз, когда Спенсер махал ему, он начинал вилять хвостом. Один раз он положил лапы на приборную доску, прижал нос к стеклу и заулыбался. «Что же они сделали с тобой, дружище? Что они могли с тобой сделать, отчего ты стал таким?» вслух спросил себя Спенсер. Он пил кофе и наблюдал за обожающей его собакой. Рой Миро приказал Альфонсу Джонсону и остальным своим людям как следует прочесать весь дом в Малибу, пока он съездит в Лос-Анджелес. Если повезет, они смогут найти среди вещей Гранта что-нибудь такое, что поможет понять его психологию или прольет свет на неизвестные им эпизоды, или подскажет, где он сейчас может находиться. Агенты уже пытались узнать в телефонной компании, куда был направлен звонок компьютера Гранта. Грант, конечно, постарался замаскировать все свои следы. Если удача улыбнется им, они узнают в лучшем случае через сутки номер и местоположение телефона, куда переданы эти 50 кадров с его видеокамеры. Пока Рой двигался на юг по скоростному шоссе Коуст, он включил свой сотовый телефон и вызвал Клека из Оранж Каунти. Хотя Клек казался усталым, его голос, как всегда, завораживал. «Я уже ненавижу эту хитрую сучку», — сказал он низким голосом, имея в виду женщину, которая называлась Валерий Кин. Во всяком случае, пока она не оставила свою машину в аэропорту Джона Уэйна. Это было в среду, а теперь ее могли звать как-то иначе. Рой слушал Клека и с трудом представлял собеседника, тощего неуклюжего мужчину с лицом испуганной форели. Его звучный басистый голос вызывал перед глазами образ высокого, широкой грудью темнокожего рок-певца. Все, о чем говорил Клек, казалось таким важным и интересным, даже если ему было не о чем докладывать. Именно так было и сейчас. Клэк и его команда не имели понятия, куда могла исчезнуть эта женщина. «Мы начинаем проверять все пункты, где дают на прокат машины», — продолжал Клэк. «Также смотрим сообщения об украденных машинах. Заносим все данные о любых приобретениях машин в наш список». Рой заметил, что Валерий никогда прежде не воровала машины. «Но когда-то все начинается, чтобы не нарушался баланс в природе. Меня больше волнует, не уехала ли она автостопом. Вот тогда мы ее точно не отыщем». «Если она поехала автостопом», — ответил ему Рой, «то, учитывая, сколько сейчас в мире чокнутых, нам не следует больше волноваться о ней. Ее уже успели изнасиловать, убить, лишить головы, расчленить на части и разбросать куски по белу свету». «Я не против», — ответил ему Клэк. «Но мне хотелось бы найти кусочек ее тела, чтобы быть уверенным совершенно, что это она». После разговора с Клэком, хотя день только еще начинался, Рой был уверен, что сегодня их ждут одни неприятности. Обычно он старался не думать о плохом. Это было не в его стиле. Он ненавидел пессимистов. Если множество пессимистов одновременно станут излучать отрицательные эмоции, они могут изменить физическую реальность, и, как результат, последуют землетрясения, смерчи, торнадо. В этих случаях происходят автокатастрофы, сталкиваются поезда, сыплются с неба кислотные дожди, возрастает число онкологических заболеваний. Также плохо работает микроволновая связь, и население бывает мрачным и неспокойным. Но, несмотря на все это, сейчас Рой никак не мог победить свое плохое настроение. Чтобы получить заряд положительных эмоций, он, ведя машину одной рукой, другой достал сокровище Джиневры из пластикового контейнера и положил ее руку рядом с собой на сиденье. 5 восхитительных пальчиков, изящные, естественные, с ненакрашенными ногтями. Каждый палец имел идеальную в форме небольшого полумесяца луночку у ногтя, 14 самых прекрасных фаланг в мире. Каждая из них до миллиметра соответствовала идеальным пропорциям. Ручка изящно изгибалась, кожа плотно обтягивала мышцы, и с тыльной стороны ладони у начала пальцев были чудесные ямочки. Он такого прежде никогда не видел и даже не надеялся увидеть в будущем. Кожа была бледной, но чистой и гладкой, как воск от свечей с великолепного стола самого Господа Бога. Рой ехал на восток в деловую часть города. Его взгляд постоянно останавливался на сокровище Джиневры. И каждый раз, глянув на руку, он чувствовал себя лучше. К тому времени, когда он оказался у паркер-центра административного управления полицейского департамента Лос-Анджелеса, он уже просто светился. Остановившись перед светофором, Рой нехотя положил руку обратно в контейнер. Потом убрал эту реликвию под свое сиденье. Он отогнал машину на стоянку паркер-центра, в отделение для автомобилей-посетителей. Лифт принес его прямо в здание управления. Предъявив удостоверение служащего ФБР, Рой поднялся на 5-й этаж. У него была назначена встреча с капитаном Гарри Дескотте. Тот уже ждал его в своем офисе. Дескотте был из Малибу.